41. Усвоение параграфа. Первое условие – отчетливо понять его. Отчетливо понять – значит уметь точно и ясно определить его тему и кратко изложить ответ на нее. Это самоэкзамен, лучшее средство самоконтроля при чтении. Если мы не умеем дать себе точного и сжатого ответа, значит что-то неладно, плохо вникли, плохо поняли. Нужно попробовать снова. Бывают случаи, что параграфа, несмотря на все усилия, понять нельзя. Тут или вина автора, или следствие недостатка у нас нужных сведений. В таких случаях лучше всего отметить тему параграфа и страницу на особом листке и читать далее. При дальнейшем чтении могут встретиться места, касающиеся этой же темы или дающие сведения, нужные для ее понимания. Тогда мы возвращаемся к непонятному параграфу с новым оружием и часто одолеваем его. Доказательства. Во многих книгах мы встречаем доказательства тех или иных мыслей. Нужно уметь разобраться в них, что не всегда легко и нередко очень нелегко. В каждом доказательстве есть три части. Первая – тезис, та мысль, которая доказывается. Основания, которые приводятся в поддержку тезиса, аргумента, и связь между основаниями и тезисом, способы доказательства демонстрации. Такая связь, что, приняв основания, мы должны принять тезис, он из них необходимо вытекает. Если основания неприемлемы для нас, то и доказательство неубедительно. Коли основания истины, да, тезис из них не следует, не вытекает, тем более неубедительно тогда доказательство автора. Понять доказательство значит отчетливо выяснить, что доказательство, доказывается тезис, какие именно проводятся основания и как вытекает из них тезис. Критиковать доказательство значит доказывать неприемлемость оснований или отсутствие связи их с тезисом. Тезис из них не вытекает и, следовательно, не доказан. Более подробные сведения о доказательствах можно получить из учебников логики. Рисунки и чертежи очень важны для понимания многих книг. Чертежи внимательно рассматривает большинство читателей. К сожалению, этого нельзя сказать о рисунках. Тут часто довольствуются общим впечатлением. Например, многие из читателей, не специалистов, рассматривали как следует в учебнике зоологии рисунок животных, вникали во все подробности изображения. Рисунок – суррогат действительности. Рассматривание его – суррогат наблюдения. Кто не умеет наблюдать хорошо в действительности, тот не умеет хорошо наблюдать и на рисунке. И наоборот, кто учится наблюдать на рисунке, тот в большей или меньшей мере улучшает свое умение наблюдать в действительности. Читая, нужно не упускать из виду этого средства саморазвития.